Благодаря темным частицам энергии Вату, все безоговорочно приняли Икона как своего лидера. С одной стороны, он и в самом деле превосходил остальных по силе, интеллекту и харизме, а с другой стороны главную роль сыграл тот факт, что в нем находится самая большая часть Вату. «Икон», — неуверенно начал Бакир, — «ты и вправду можешь убрать с меня это проклятие?» Последнее слово он произнес с особой ненавистью. «Не переживай, мой друг», — положил ему свою ладонь на плечо Икон. «Как только наша великая цель будет достигнута, я заберу твою магию. Я верю тебе», еще бы он верил, его мысли давно маринуются энергией Вату. «Давай же уравняем возможности всех людей». «ХММ», задумчиво погладил свой подбородок Икон. «Уравнители», попробовал он слово на вкус, «очень нам подходит. Вот и появилось название нашей организации, которое весьма точно описывает наши цели, но всему свое время, мы еще не готовы открыть людям глаза. Надо не забыть про завтрашнюю встречу с Сюинсу. Кажется, она весьма заинтересовалась нашими идеями, это в свою очередь даст нам огромные финансовые возможности». 151 взрослые игры 18+. Басингсе, дворец царя, Року. По просторному залу гуляло множество хорошо одетых людей. Казалось, что каждый так и норовил удивить своим нарядом толпу. Настолько иногда вычурными были их костюмы и платья. Ситуацию несколько выправляла цветовая однообразность. Все так или иначе были в тонах зеленого цвета, хотя и хватало вырвиглазных салатовых оттенков. Не более часа назад прошла официальная часть церемонии бракосочетания двух любящих сердец. Скрепились узами брака единственная дочь царя Лаа и не менее легендарный Року. Торжество прошло с соответствующим размахом. Были приглашены тысячи гостей как из самой столицы, так и из других провинций. Островком некой дисгармонии выступали люди, сидящие за столом соседствующим прямо с Лаа и Поппи. В первую очередь их отличала одежда индигового цвета, не меньше внимания гостями уделялось их более темной коже, не которую жители царства земли получают работая на свежем воздухе, а нечто совсем другое. И не будь они представлены самим Лаа в самом начале торжества, никто бы не догадался, что пара из зрелой, но привлекательной женщины и статного не растерявшего свою харизму мужчины, являются бывшими правителями северного племени Воды. «Честно говоря, очень приятно», — чуть улыбнулся я, бросив взгляд на отца и мать, которых сейчас развлекали родители Тов. «Было радостно увидеть здесь Арнука и Джун. Никто ведь меня не предупреждал, что логично, так бы не было никакого сюрприза. Идею позвать моих родителей подала благоверная, Лаа же поддержал свою дочь, отправив за ними самый быстрый свой корабль. А мне родители сказали, что едут отдыхать в какой-то очень хороший санаторий. Нужно будет хорошо ее сегодня отблагодарить». В этот раз мои глаза жадно наблюдали за Тов, которая даже несмотря на то, что была одета в достаточно консервативный и закрытый наряд, оставалась такой же притягательной. Стоит сказать, что не я один кидал на нее восхищенные взгляды. Множество молодых парней были очарованы ею. Сложно сказать, кто из них искренен в своих чувствах, а кого ведет жажда огромного карьерного скачка. Все-таки став женихом Тов, можно максимально близко приблизить себя к трону. Из-за того, что Тов часто находилась рядом со мной, никому из молодцев так и не удалось с ней хоть как-то сблизиться. Да и не думаю я, что Тов стала бы тратить свое время на разговор с каким-то пареньком. Перемещаясь из одной компании в другую, понемногу пытался уделить внимание каждому. Таковы уж здесь традиции. Жених должен обязательно пройтись и как бы поздороваться со всеми приглашенными мужчинами. Благо, женской стороной занимается Тов. «Как дела, Джин? Расслабься хоть немного, а Машу без твоего трехдневного присутствия точно никуда не денется», — хлопнул я по плечу нового царя Амашу. Тот на фоне меня и Бумину никак не выделялся. Средняя внешность, строгие очки на носу, выглаженная официальная одежда и вечно хмурое выражение лица – в этом весь Джин. Этот невзрачный, но до ужаса ответственный паренек несколько лет назад стал лучшим кандидатом на трон города-государства. И я не прогадал. Он, будто был рожден для этого. Единственным минусом, хотя может быть и плюсом, можно считать его аномальную дотошность и максимальное исследование буквы закона. Сильно на это надеюсь, поправил он свои очки, продолжая изучать какие-то бумаги. Этого трудоголика уже не исправишь, еле слышно пробормотал я. Свадьба продлилась до позднего вечера, и не будь у меня жизненной энергии, мой язык бы точно отвалился. Настолько много я еще никогда не разговаривал. Но стоило только нам с Тов переступить порог нашей комнаты, как усталость как рукой сняло. Честно сказать, Этого момента я ждал долгие годы, ведь слепая покорительница оказалась на редкость стеснительной. Нет, подсматривать она очень любит, но вот когда дело касается именно ее, начинаются проблемы. Ничего с этим поделать я не мог, нужно было время, чтобы она привыкла к действиям интимного характера. Этим-то я и занимался на протяжении последних 3 лет. Считаю, вышло весьма успешно, так как Тоф и сама сейчас горит. Не говоря ни слова, тут же запечатываю ее губы своим поцелуем. Язык сразу же переходит на вражескую территорию. Мои руки начали вовсю исследовать тело новой жены, периодически что-то расшнуровывая, либо же расстегивая. Не прошло и минуты велотекущей борьбы наших языков, как я уже успел хорошенько помять ее накачанную попку, которая весьма и весьма выделялась на фоне ее миниатюрного тела, поиграться с ее 2-м размером груди, а также снять всю мешающую сейчас одежду. «Тебе нравится?» – как-то робко поинтересовалась она, когда предстала передо мной, в чем мать родила. «Прекрасно знаю, что она несколько комплексует из-за нехватки упитанности в некоторых местах». «Ты прекрасна», – ответил я без капли лукавства. «Каждая любимая женщина для меня особенно по-своему». И дабы подтвердить свои слова, начал оставлять чувственные поцелуи на ее белой бархатной коже, вызывая у нее тихие сладкие стоны. Маленькое, совсем крохотное неудобство доставляла наша заметная разница в росте. Мои почти 2 метра и ее 1,60 м делали из нас какую-то пародию на красавицу и чудовище. Подхватив ее на руки, расположил ее тело на высоком столе. Смущенная Тоф, стоя на четвереньках, прятала свое лицо за челкой, пока я мял ее аппетитные ягодички. Сняв последнюю преграду в виде целомудренных зеленых трусиков, с каким-то даже умилением уставился на ее девочку. Щелочка Тоф оказалась прямо под стать ей самой, такая же маленькая и такая же миленькая. Лишь еле как проглядывался клитор и половые губки, и как раз таки последние я тут же начал посасывать. «Ах!» – издала грудной стон Тоф, прогнув свою спинку еще сильнее и выпитив свою попку еще больше. Немного приоткрыв врата 5-й чакры, сделал свой язык чуточку больше и малость длиннее. Из Тоф вырвался очередной страстный стон, когда мой язык проник глубоко внутрь. Мои слюни смешались с соками, которые Тоф попеременно из себя извергала. Вскоре своим язычком нащупал ее девственную плеву, которую по случайности и разорвал языком. Забыл, что не только мои кости и мышцы становятся сильнее, но и вообще все тело в целом. К тому же Тоф никогда не пренебрегала серьезными физическими упражнениями, скорее всего эта складочка держалась на последних силах. Мои мысли подкреплялись тем, что Тоф ни на секунду не останавливала свои подмахивания попкой, пытаясь буквально насадиться на мой язык. Значит, никакой боли она не испытывала. Не удержался и все-таки проник в ее попку своим мизинчиком, слишком заманчивым выглядело ее 2-е отверстие. Хотелось как можно скорее осквернить это место. Убрав с помощью жизненной энергии все лишнее, стал аккуратно потрахивать ее попку своим пальчиком. Для меня Тоф сейчас, как когда-то Америка для европейцев, все было таким неизведанным и притягательным. Спустя минуту вместо мизинца, в ее заднем проходе оказался мой указательный палец. Видимо, это стало нешуточной стимуляцией для Тоф, ведь в тот же момент, я почувствовал, как ее тело мелко задрожало, а по моим рецепторам прошелся сладкий вкус ее любовных жидкостей. «Ты у нас оказывается слаба на задок», — усмехнулся я, по чуть-чуть просовывая в ее попу уже 2 пальца. «Как же хорошо», — удовлетворенно простонала Тоф, которая больше не стеснялась и даже корила себя за прошлую нерешительность. Еще 2 минуты я нежно разрабатывал ее анальное отверстие, при этом открыв склянку со специальным маслом. Жизненная энергия, конечно, вылечит ранки, но хотелось бы вообще обойтись без них. «Давай теперь я попробую», я не стал препятствовать начинаниям Тоф. Это в прошлом мире любой вид секса, даже с резинкой, весьма опасен. Здесь люди в целом намного крепче, нет никакого вируса иммунодефицита, как и многих других половых заболеваний. Стоит прибавить сюда жизненную энергию, как можно спокойно заниматься всеми видами любви. Приблизив свой член к ее лицу, заметил, что длина моего полового органа будет больше, чем голова Тоф. Подметил это не только я, но Тоф решила не сдаваться раньше времени. Пылая боевым настроем, Тоф широко открыла свой ротик, начав понемногу проталкивать моего бойца как можно глубже внутрь. Видок у нее был такой, будто со смертельным врагом сейчас сражается. Спустя 5 минут, член Року, 1, Тоф, 0, со смехом подумал я про себя, смотря на девушку, которая изо всех сил пыталась победить. Все это напомнило мне один мем, гуляющий по интернету. На нем маленький хомячок давился бананом. «Все хорошо, Тоф, когда-нибудь ты справишься», — погладил я пыхтящую жену по голове, пытаясь осторожно выбраться из ее ротика. В ответ же получил какое-то неразборчивое и, главное, воинственное мычание. В конце концов, Тоф отступила, но знатно прошлась язычком по всей длине члена, уделив особое внимание моей головке. Насколько я понял, таким образом она пыталась хоть как-то реабилитироваться. Хотя я ничего и не говорил, но, видимо, Тоф приняла всю ситуацию близко к сердцу. Ути мой маленький хомячок. И кажется, кое-кто начал плотно ассоциироваться у меня с тем хомячком из мима. Я знаю, ты смеешься. Надулась Тоф, видя искорки веселья в моих глазах. Если только капельку, улыбнулся я, резко подхватывая пискнувшую Тоф на руки. Настало время основного блюда. Уложив ее на кровать, подобрался поближе. Тоф как-то сразу растеряла всю свою уверенность. Да и сам немного волнуюсь, там ведь у нее реально крошечная дырочка. Я даже своим языком чувствовал некоторое давление. А что же случится, когда туда попытаются впихнуть мой член? В первый раз я чуточку пожалел, что имею такой монструозный размер. «Придется уменьшать», — сказал я, будто оправдываясь перед своим младшим другом. Снова активировав пятую чакру, малость подредактировал размер полового органа. Момент истины настал. Разведя стройные ножки Тоф в стороны, стал понемногу заталкивать свой член в ее красивенькую киску. Шло туго. Приходилось делать частые передышки, и хотя я убрал у Тоф болевые ощущения, все это не доставляло ей комфорта. «Это какая-то изощренная пытка», — воскликнул я про себя, когда почувствовал очередной позыв к финишированию. Каких сил стоило мне сдерживаться и не затолкнуть своего бойца ей по самую матку? Такой узости я еще никогда не испытывал. Кончаю. Все-таки не вытерпел и обильно кончил внутрь Тоф, а ведь член вошел только на процентов 25-30. С дополнительной смазкой дело пошло гораздо лучше, и спустя пару минут сладкой пытки я все же сумел поцеловать ее матку своей головкой. Скоро уже ничего не говорила о прежних проблемах. Дырочка Тоф наконец-то подстроилась под мои размеры, поэтому мне ничего не мешало вколачиваться в нее по самое не могу. Неразборчивые стоны Тоф были самой прекрасной музыкой для моих ушей, а звуки соприкосновения наших тел заводили похлеще какого-нибудь афродизиака. Мне доставляло какое-то извращенное удовлетворение вид того, как у Тоф в паховой области натягивается кожа, демонстрируя очертания моего члена. Спустя какое-то время я уже вернул прежний размер своему достоинству, отчего взгляд Тоф окончательно потерял осмысленность. И даже спустя 15 минут откровенной долбежки, я все еще испытывал настоящее райское наслаждение. В голове билась только одна мысль – узко, слишком узко. Теснота ее дырочки делала из меня какого-то скорострела. Но буду честен, вид немного округлившегося животика Тоф был очень приятен глазу. В ее лоне сейчас плескается огромное количество моего молочка, которое лишь понемногу выходит наружу, так как мой член еще ни разу до конца не покинул ее киску. Сделав еще несколько поступательных движений, очередной раз окрасил ее внутренности в белый цвет. «Это что-то неземное», — устало сказал я самому себе, падая рядом с Тоф, которая лишь промычала что-то в ответ. «Обычно, чтобы быть полностью удовлетворенным, мне нужно минимум несколько часов жаркого секса», в этот же раз хватило каких-то 15 минут. Спустя полчаса к Тоф вернулись силы как ментальные, так и физические. И она была сильно удивлена размером своей малость раздолбанной дырочки, которая стала в разы больше и откуда безостановочно выливался мой тягучий йогурт. Прервавшись на небольшой перекус, наш сеанс любви продолжился вновь. Комнату наполнили еще более горячие шлепки и стоны, а ароматы наших взрослых игр начали просачиваться наружу. Так сразу и не скажешь, какая из дырочек лучше, ведь задняя дырочка Тоф оказалась такой же тесной, как и ее киска. Крепко удерживая Тоф за ее объемные ягодицы, я в какой-то мере даже жестко таранил ее своим членом, периодически стукая своим яйцами по ее половым губам. Разом за разом я наполнял ее внутренности своим горячим семенем, что в свою очередь вызывало у Тоф неконтролируемые вспышки оргазмов, настолько чувствительной оказалась ее попка. Кажется, к моему имени добавится новый титул, от которого я буду скрипеть зубами, несколько слуг уже которую минуту греют свои уши под нашей дверью. Мне не жалко, но все это, как всегда, обрастет лишними домыслами и преувеличениями. 152-6. Царство духов. Юки. Некоторые планы, которые вроде бы как не к спеху, пришлось быстренько переносить на будущее, ведь совсем недавно дала о себе знать шестая чакра. Можно было бы и потерпеть, но жуть как хотелось стать сильнее. К тому же даже чуточку приоткрытая чакра попросту не давала покоя. Никаких болей, но каждую секунду было такое чувство, будто вот прямо сейчас хочу чихнуть, только никак этот чих не выходил. Терпеть можно, но очень уж вся ситуация давила на нервы. Теперь я начал понимать, почему в записях упоминалось множество практиков с двумя или тремя открытыми чакрами, а вот до последней двери мало кто доходил. Тут ведь и сойти с ума можно, ходи кто-то так годик, точно бы побежал открывать чакру, даже если бы знал, что это его почти стопроцентно убьет. Поэтому решил не откладывать дело в долгий ящик. На незатронутой энергией вату местности, очищенной от любых признаков враждебных духов, сновали четыре идентичных человека. Да, в этот раз открытие чакры будет проходить в одном единственном теле, так нашептала мне интуиция. В таких случаях ей я безоговорочно верю, так как чем ближе к последней чакре, тем строже требования. Стерев выступивший пот со лба, посмотрел на сидящего на корточках духа огня Агни. Жар, создаваемый его телом, спокойно пронимает даже наши улучшенные энергиями тела. Ван своего добился, и ему все-таки удалось соединиться с древним духом, получив капельку его мудрости. Честно говоря, уважать Агни можно уже за его титаническое терпение. Не каждый может выдержать постоянное жужжание по духам какого-то незнакомца, а тот даже ни разу не ударил, лишь словесно выражал свое непринятие такого соседства. Особенно впечатляет тот факт, что Агни, настоящий дух огня, которым в принципе присущ возбужденный и малость взрывоопасный характер, их целых четыре, предавался унынию Агни. Скажи любому другому древнему духу, что его великого Агни заболтал какая-то помесь духа и человека, не поверит. Надо было сбегать, пока еще был шанс. Сначала он согласился на довольно интимное соединение, теперь же его вообще используют как большую печку. Ценное приобретение. Я никак не мог нарадоваться нашему случайному знакомству с Агни. В свое время именно Ван Шитонг назвал мне примерное местоположение древнейшего духа огня. Тот, по его словам, уже долгие годы живет по инерции, еще бы чуть-чуть и мир потерял бы одного из самых сильных светлых духов. Такого исхода дух знаний не хотел, хотя чувствовалось, что большой совой двигала искренняя забота, которую он пытался скрыть за прагматизмом. Его мотивы подтвердились, когда он достаточно толсто намекнул мне, чтобы я как-то растормошил Агни. И если бы он не рассказал про его миролюбивый характер, я бы никогда не стал так нагло себя вести. Ищите других смертников. Мне кахасвату хватает с лихвой. Кажется, все, устало сказал я, глядя на объемный чан, который мастерил добрых два часа. С этой бочкой приключилась отдельная история. Стоит начать с того, что для более успешного прохождения новой чакры нужны вспомогательные инструменты. И одним из главных является сосуд, в котором я и буду поглощать эссенцию многотысячелетних растений. Отсюда следует другой немаловажный фактор. Чем яростнее огонь, тем качественнее будут мои изменения. В качестве дров выступают руки Агни, которые-то и будут удерживать чан. Думаю, более мощного огня в этом мире не сыскать. Пламя древнего духа может легко проплавить даже самый стойкий человеческий сплав, поэтому мой глаз пал на диковинки мира духов. Духовное железо, или же как его называют на человеческом плане, метеоритное железо. Долгое время меня самого сбивали с толку два названия, так как в библиотеке Ван Шитонга я находил упоминание лишь духовного железа, из-за чего думал, что это два разных минерала. Пришлось копаться дальше. Все же меня не на шутку заинтересовала причина такого названия у людей. Оказалось все многим проще, просто самое первое хоть как-то задокументированное появление этой руды приходится на метеоритный дождь в лохматом году. Может быть, во Вселенной и вправду существует такой металл, но по наблюдениям духа знаний почти 100% случаев попадания духовного железа в царство людей происходит из-за микросбоев в разделителе миров. Духовным его прозвали не просто так, ведь это железо повышает свои свойства, впитывая окружающую духовную энергию, то есть магическую. Из-за этого простые люди, такие как мастер Пиандая, могут работать с этим металлом, ведь в человеческом мире недостаточно энергии, чтобы железо стало слишком своенравным. Здесь же мне пришлось работать с самым что ни на есть королем, который успел вобрать в себя тонны энергии. «Поехали», — вроде бы уверенно сказал я, наливая воду в чан и соединяясь со всеми своими телами. Дальше я начал аккуратно опускать в эту воду все древние растения. Вода понемногу начала пузыриться и окрашиваться в густой зеленый цвет. А какие запахи стояли в округе! Иной раз казалось, что до сего момента я и не имел носа. Сняв промокшую насквозь одежду, стал опускаться в бурлящий зеленый коктейль. От духа огня исходило нешуточное волнение. Хороший он все-таки дух, знакомы всего ничего, а он уже беспокоится. Кривовато улыбнувшись огне, стал настраиваться на открытие. Шестая чакра находится в центре лба и блокируется иллюзиями. Скорее всего, именно через них мне и придется проходить. Я не поддамся иллюзиям, начал я говорить, вкладывая в слова жизненную энергию, все по методу гуру Патика. После пары ударов по двери шестой чакры, она отворилась нараспашку, словно давно ждала моего прихода, отчего мои мысли вмиг стали какими-то туманными и эфемерными. Привык, что все прошлые разы приходилось пару десятков раз молотить по дверям, чтобы они открылись. Не поддавайся иллюзиями. Чуть ли не кричал я про себя, пока сознание все больше и больше мутнело. В следующий момент мою голову, словно приложили чем-то тяжелым, вместе с этим сменились и декорации. Первые минуты я еще боролся с навязанными видениями, но дальше. О чем это я? Подумал человек, слова которого решают сотни тысяч судеб. Такое чувство, будто я размышлял о чем-то крайне для меня важном. Ладно, может быть, потом вспомню. Отбросил я пустые думы, сосредоточившись на игре со своими детишками. Без вату живется гораздо лучше, улыбнулся я своим карапузом, которые так и норовили положить что-то себе в рот. Битва с великим духом произошла пару лет назад, окончившись нашей победой. Хоть мы и потеряли немало покорителей и светлых духов, жизнь не стояла на месте. Старшие дочери радовали своими успехами, а более мелкие своими проказами. Люди все-таки узнали о моих других личинах, а также про мои весомые вклады в нашу победу, отчего насильно впихнули меня на трон императора. Срочно нужна была живая икона, которая не даст людям совершить ошибки. Как бы я ни старался, домой вернулись от силы 20% покорителей. Народ жаждал отмщения, оставалось много людей, которые не верили в угрозу какого-то духа. Спустя время удалось успокоить народ, а мой авторитет поднялся до самых небес. Дорогой пошли к столу. Позвала меня Урса, которая не только не растеряла былую красоту, а что-то даже вернула. Сидя за столом и слушая веселые голоса членов семьи и смотря на их счастливые лица, почувствовал, что вот это и настоящая жизнь. Так и бы остался за этим столом навсегда. Ничего более не тревожило жизнь нашей большой семьи, а каждый день был наполнен чувством полного удовлетворения. «Смотри, пап, снова кто-то огникай устроил», — указала пальчиком на площадь взрослые Акуши. «Там частенько собираются всякие личности гораздо и помахать кулаками, либо продемонстрировать свое владение стихией. Агни, почему-то застопорился я на этом слове. Следующая неделя. Хорош заливать», — хлопнул по прилавку какой-то мужик. «Не бывает такого. Я тебе в сотый раз говорю, это реально 200-летний женьшень». Для достоверности перед лицом мужика помахали чуть приоткрытой коробкой, где лежало само растение. «Женьшень?» — слово как-то само по себе вырвалось из меня. В тот же вечер я смотрел на лица своих жен и не находил прежней душевности, от своих мыслей самому было тошно, но от этого происходящее не переставало пахнуть некой искусственностью. В тот же миг голова сильно разболелась, а реальность вновь начала казаться реальной. «Нет!» — громко закричал я, пытаясь хоть как-то избавиться от чувства неуправляемости своей жизнью. «Ты в порядке, Юки?» — голос огни проходил, как сквозь вату. «Скажи что-нибудь». Сейчас было ой как не до него. Не дав мне и минуты порефлексировать над моей возможной незавидной судьбой, мое тело начало пересобираться, другое слово попросту не подходит под процессы, происходящие внутри меня. Все было на такой скорости, что я даже не успевал понимать все метаморфозы. Источник становился то больше, то вновь уменьшался, при этом уже будучи многократно плотней. Каналы тоже не стояли на месте, с каждой секундой они становились все глубже и больше, пока полностью не заполонили мое тело. Двойное энергетическое тело, успела промелькнуть мысль, прежде чем я вновь вернул все свое внимание на протекающие сейчас изменения. Дальше было только больше. Шестая чакра, будто бы совсем живая, залезла в геном и начала шариться по моей наследственной информации. Где-то что-то изменялось, где-то что-то дополнялось, либо же вовсе убиралось. И каждый раз мое тело отзывалось вспышками эйфории, что прекрасно давало понять, все идет на пользу. Спустя минут пять все закончилось. С открытием моих глаз, в нос тут же ударил ядреный аромат, который сильно резал по обонянию. Вся эта вонь шла от черной жидкости, которая покрыла все мое тело. Называется, почувствую себя культиватором, идущим по пути закалки тела. Успокоив духа, начал тщательно себя отмывать, хотя и хотелось просто прилечь на землю. Чувствовал себя как заново рожденным. Во время приведения своего тела в порядок, заметил, что пропорции тела несколько изменились. Не так чтобы очень, но разница есть. К примеру, баланс тела стал еще лучше. И таких разных мелочей собралась целая куча, будто тело довели до некоего совершенства. Сжав кулак, ощутил, какая взрывная сила находится в, казалось бы, такой нежной ручке. Помимо самих физических характеристик, стал лучше контролировать жизненную энергию. Вполне ожидаемо, все-таки каналы многое решают, а я теперь один сплошной канал. Приемы, основанные на жизненной энергии, стали получаться в разы легче и лучше. По технике лучников Юин получались даже оттолкнуться от воздуха, создав относительно твердую поверхность из жизненной энергии. Это даст немало преимуществ в бою, когда надо будет сделать резкий поворот при полете. Игрался так целый день, пока организм не дал понять, что открытие чакры не прошло бесследно и мне хотя бы чуточку поспать. К тому моменту и сам понял, что устал скорее морально, чем физически, слишком уж те иллюзии давили на сознание. В ту ночь приснился весьма странный сон. После моего успешного взятия шестой чакры появился какой-то седой дед, прямо на летающем мече. Весь его вид прямо-таки кричал о культиваторах. Развивающиеся длинные волосы, мудрые глаза, в которых застыла сама вечность, а также одежда, присущая древним ханьцам-китайцам. «Весьма неплохо, молодой человек», — одобрительно кивнул он мне. «Дойти до шестой ступени смертного ранга в этом скудном на энергию мире, вроде бы и похвалил он, но этак с превосходством, будто с муравьем каким-то разговаривает. Такой старательный ученик нужен нашей секте разящих божественных клинков. Неведомая сила тут же подхватила меня, не оставив мне хоть какого-то выбора. Годик-другой походите во внешнем дворе, а потом, быть может, и до внутреннего двора дорастете». Дальше он начал летать вокруг Агни, который так же, как и я, не мог пошевелиться. Он то и дело восторгался духом огня, говоря что-то про появление в их секте нового духовного оружия. Кажется, именно духа и хотели запихнуть в какую-то саблю. Потом уже не помню, проснулся. «Бывают же дурные сны», – ворчал я целый день, то и дело бдительно оглядываясь. Ну а вдруг какой-то супербожественный император-культиватор разорвет пространство и окажется здесь? А я не хочу дантините сидеть в пещере. Хоть как-то отвлечься помог Ани, который решил проверить мои возросшие возможности. И я был категорично с ним согласен. Очень слабенький древний, с толикой похвалы сказал Агни, после того как мой кулак врезался в его ногу. Сам-то я тоже был очень даже рад, ведь в ударе была заключена сила одной лишь жизненной энергии. ХММ, просто слабый древний, уже с настоящим одобрением произнес дух в следующий раз. Значит, когда я задействую все свои силы, будь то нейтральная энергия, или же жизненная, можно пободаться с хиленьким духом, имея при этом хорошие шансы на победу. Меняющееся лицо похитителя лиц более не было таким устрашающим. Осознание своих сил помогло вернуть мне прежнюю уверенность. Нет, конечно, я не побегу прямо же сейчас искать Каха, все равно пока не соперник. Стоит повысить свои шансы на победу, и для начала нужно понять все границы своих новых возможностей. Кажется, шестая чакра углубила все остальные чакры, по крайней мере, органы чувств стали работать еще лучше. Нужна практика и исследование. 153 расплата. Царство духов. Какая-то поляна. Юкироку Ван Йо. Неделю. Целую неделю я занимаюсь не пойми чем, всячески имитируя бурную деятельность. Не будь я уверен, что за мной точно кто-то наблюдает, давно бы бросил свою затею. Прошло полтора месяца с того момента, как я активировал в себе шестую чакру, и первые дней 30 я полностью потратил на понимание своих возросших возможностей. Почти каждый день я открывал в себе что-то новое. Сопротивляемость ядом перешла на другой, более качественный уровень, отчего мне стали не страшны даже поделки Селин с Дрией, тех еще любительниц вырастить каких-нибудь растительных монстриков, которые в свою очередь могут производить магические яды. Выращиваемые своими силами кристаллы жизненной энергии получаются не такими крохотными. Полный мой резерв хватает на камешек размером с яйца голубой сойки, Это примерно средний размер всех кристаллов впадины двух миров. Изменения нарастали лишь со временем. Видимо, организм сам ограничивал мои улучшения, так как те могли навредить моему телу. Спустя день после открытия чакры, с органами чувств стали происходить непонятки. Только чуть позже я понял, что проходила, так сказать, калибровка новых драйверов. Теперь я и сам своего рода шершу. Дабы узнать свои пределы, сыграли с питомцем Джун в игру. Кто найдет какую-нибудь вещь или же человека быстрее. В итоге шершу победил, но мне просто не хватило опыта, ведь рецепторы носа забивались тысячами различных запахов. Помимо всяких апгрейдов, тело просто чувствовалось каким-то очищенным. Думается мне, всем нам здорово гадит жизнь эти нечистоты. И вот вместо того, чтобы заниматься хоть чем-то полезным, я стираю подошвы своих ботинок не пойми где. Для этого есть весомая причина, имя которой Кох. К этому времени он уже должен был достаточно выздороветь, дабы вновь начать на меня охоту. Ждать его неожиданной атаки я никак не хотел, поэтому еще 2 недели назад начал целенаправленно его выманивать. Специально записал себя в проверяющую комиссию, которая отслеживала ход строительства железных дорог. Но кажется, его больше не прельщало убийство лишь одного из моих тел. Очень жаль, ведь на грани чувствительности я ощущал его недоброе внимание. Спасибо за это моим подросшим возможностям в интуиции. Кстати, он почему-то снова прицепился именно к моему телу Року. В голове оперативно возник план, следуя которому будут немалые шансы привлечь похитителя лиц. И со временем эта идея казалась мне куда более стоящей, ведь даже если бы на меня в человеческом мире напал Кох, мне бы точно не получилось умертвить его за один удар. А тот, почуяв от меня опасность, быстро бы смылся в мир духов, где я его вряд ли найду. В царстве духов он от меня теоретически никуда не денется, его энергия уже разгонится и в мире людей его будет ждать одна лишь смерть. Для самого плана мне понадобились магические свитки Ван Ши Тонга, достаточно было простых поделок, которые смогут обмануть духа, якобы здесь проводятся какие-то приготовления, и один случайно подслушанный разговор. Дворец царя земли, Басингсе, Року, неделю назад, тайные подземные ходы, которые уже который век существуют под дворцом, таили в себе немало секретов. Тут была и относительно маленькая тюрьма на человек 30-40, и вполне себе пристойные казармы, и как тут не быть тайной комнате для ведения суперсекретных переговоров. Именно здесь и велся наш диалог. Первые минут 15 это были дела государственной важности, которые в принципе мы могли обсудить и за чашечкой чая в его официальном кабинете. Но нужно было чем-то занять время, до того как придет особый гость. А вот и он, чуть прикрыв глаза, дал понять Лао, что Кох уже здесь. Голова духа, даже несмотря на влияние энергии вату, работала очень хорошо. Первое время даже я не понимал, откуда за мной ведется наблюдение. Оказалось, что Кох уменьшил свое тело, превратив себя в простую многоножку. И снова меня чуть было не обхитрили. Еще хорошо, что даже насекомые имеют хоть и крохотное, но свое пламя жизни. Наживку заглотили, похититель лиц никак не мог пропустить тайный разговор двух непоследних людей, особенно ради которого те спустились под землю. Мне придется на неделю покинуть человеческий план, начал я заранее заготовленный диалог. Темные духи совсем разбушевались, покачал я головой ни капли не солгав. Ван Ши Тонг попросил меня заготовить одну ловушку, которая сможет существенно сократить поголовье низших и средних духов, на более сильных она не подействует, но хоть какой-то результат. Если все будет хорошо, будем ставить такие на путях к селениям светлых. Ты бы не стал тревожить меня по такому делу, произнес вроде бы спокойный Лао. Только вот мне как на ладони было видно, что тот заметно волнуется. Ну а как иначе? Прямо где-то в щелях, в метрах от него, простого неодаренного человека, находится целый древний дух. Тот ведь может просто походя убить его и даже этого не заметить. Будут отсутствовать все 4 моих тела. Кое-кто на этих словах аж начал ножками дрыгать. Ради тебя, Кох, стараемся, цени, пока можешь. Дальше разговор вновь вернулся к политике, на чем спустя 5 минут и завершился. Царство духов, настоящее, почти закончил, достаточно громко сказал я, дабы кое-кто наконец-то сделал свой ход. Бутафорские свитки духа знания и вправду почти закончились. Есть движение, мой мозг заработал на полную катушку, а в каждом из тел начали прогоняться жизненная и нейтральная энергия. Нужно сразу выкладывать все козыря, не тот сейчас противник, чтобы играть с ним в поддавки. Не прошло и секунды, как из зарослей высокой травы выскочил маленький Кох, быстро увеличиваясь в размере. «Давай же, зря, что ли, я провел в виртуальной комнате целых 500 часов битв с похитителем лиц, моделируя любую ситуацию. Ну а что мне оставалось делать? Сил тогда не было, и я пытался хоть как-то заглушить чувство собственной слабости. Получалось, честно говоря, так себе, в каждой схватке Кох неизменно меня побеждал, но зато в голове отпечатались любые его движения. Кажется, такое количество времени я даже на вторую доту не тратил в прошлой жизни. Конечно, я не настолько погряз в своей мести, чтобы совсем потерять голову. Дрия предупреждена и готова в любую секунду сорваться мне помогать, с ее перемещением же справится любое из моих тел. Сейчас от моих стихий практически никакого толку, те все равно не смогут даже поцарапать Коха, поэтому лучше иметь все четыре тела, но зато со всеми возможностями, даруемыми жизненной энергией и открытыми чакрами. Я Юки начал сразу же формировать золотые ленты, дабы хоть как-то удерживать многоножку. Как раз таки это тело и не будет вступать в ближний бой, так как в его карманах лежит куча кристаллов жизненной энергии. Я Року стоял прямо перед несущимся духом. Быстрый прогон энергии земли, и я уже всем телом нахожусь в почве, спустя миг выпрыгивая позади Коха. Получается не только видеть его движения, но и вовремя на них реагировать. Из руки вытягивается длинная заостренная кость, которая быстро оказывается в теле Коха. Эр-эр-эр-эр. Из его рта вырывается натуральное рычание. Стоит отметить, что рык вышел болезненным. Это-то меня и воодушевило, значит, бой не в одни ворота. Радовался я недолго, нижняя часть его тела быстро отбросила меня в сторону, заставив мои органы хорошенько взболтаться, и все это даже несмотря на мои кости, которые прочно защищали внутренности. Сейчас он должен изогнуть свое тело назад, дабы сделать бросок вперед. Большая часть его атак была видна как на ладони, но проблема в том, что не всегда удавалось вовремя среагировать. Вскоре Коха оплели желто-зеленые ленты, в которых перемешались огромные количество положительной жизненной энергии. Пару секунд точно получилось выиграть. Немедленно секунды к нему подскочили два моих тела, начиная оперативно отрывать его ножки. «Убью!» – взревел Кох, покрываясь темно-красной дымкой, явно заимствуя хаотичную силу вату. Тут же сковывающие его движения ленты истаяли в воздухе, вместе с тем его тело закрутилось вокруг себя. «Кристалл!» – прокричал я ее мысленно, отодвигаясь назад и провожая взглядом свою правую руку, которая исчезла во рту Коха. Вырастить новую конечность получится лишь за минуты 2-3, но с кристаллами жизненной энергии регенерация ускорится в несколько раз. Следующие 5 минут слились для меня в часы. То и дело на моем теле появлялись новые медленно заживающие раны, благо конечности во второй раз не отрывали. Вот мое тело схватил Кох, уже готовый перекусить мне голову, как в следующий момент я разрываю в своей руке зеленый камень, вбрасывая всю доступную жизненную энергию в быстрорастущие кости, которые и уберегли меня от гибели. Особенно сильно выручала моя способность растягивать свое тело, почти половину его ударов удавалось обойти именно благодаря этой способности. Кристаллы тратились с немыслимой скоростью, ведь их приходилось использовать, чтобы отогнать защитный покров темной энергии вату. Только так получалось нанести его телу хоть какой-либо значимый урон. Среди всего плохого нашелся один плюс. Энергия вату никогда не добавляла здравомыслия, а наоборот быстро превращала духа в тупое и агрессивное животное. Жаль, что это ни капли не меняло общее положение вещей. В какой-то момент у меня закончатся кристаллы и собственные резервы, тогда-то мне и придется срочно делать ноги. Отпускать Коха никак не хотелось, другого шанса может и не быть. Только он придет в себя и поймет, какую опасную ситуацию преодолел, сразу же станет в разы, если не в десятки раз осторожнее. Не говоря ни слова, одно из моих тел исчезло из поля зрения, дабы через некоторое время появиться вместе с Дрией. Кажется, Кох даже не заметил появления другого духа. «Продержись еще 30 минут», — бросила она мне, всецело сосредотачиваясь на создании какой-то техники. Спустя 30 секунд возле нее появилось множество могучих деревьев. От них веяло уникальной способностью Дри, вампиризмом. А моя женушка не стояла ни месте. Быстро же она приспособила свою особенность под другие формы. Корни деревьев начали понемногу оплетать тело Коха. Не проходило и секунды, как какое-нибудь дерево тут же превращалось в пыль. Можно сказать, деревья Дри забирали сильно разбавленную энергию вату, из-за чего быстро погибали, ведь даже маленький ее процент представлял нешуточную угрозу для древнего духа. Многочисленные шрамы на моих телах не дадут соврать, хоть как-то закрыть раны получилось тратой одного, а то и двух камней жизненной энергии. Откачка энергии в ату проходила целых 15 минут, здорово же Кох в ней промариновался. Под конец процесса к нему начала возвращаться прежняя трезвость рассудка, и весь язык его тела прямо-таки кричал о том, что он хочет как можно быстрее слинять. Спустя 5 минут, я готов встать на вашу сторону, это вату заставил меня охотиться на тебя. После того, как похититель лиц понял, что убежать ему не получится, сразу же начал вымаливать прощение. Другого варианта ожидать и не стоило, за время нашего боя он успел заметно опустошить свои запасы энергии, из-за чего и воспользовался энергией вату. Сильно потрепанному Коху было попросту не справиться с 5 разумными, каждый из которых обладает силой, сравнимой со слабым древним духом. Только какой-нибудь идиот поверил бы твоим сладким речам, сволочь, даже не поскупился надеть на себя лицо служанки Цуми, которая была им же убита. Кивнув Дри, все мои 4 тела начали удерживать духа, пока корни ее деревьев продолжали медленно убивать Коха. Вскоре из его рта начали раздаваться угрозы, которые шли вперемешку с мольбами. Наверное, он и сам уже не понимал, настолько абсурдно его поведение. Спустя какое-то время дух полностью покинул этот мир, дав жизнь целому лесу, состоящему из сосен, елок, лип и еще целой кучи других видов деревьев. «Пойдем домой?» – тихо спросила Дрея, спустя целых полчаса молчания. На душе стоял полный штиль, казалось, разум еще не до конца осознал, что один из опаснейших врагов более не представляет угрозы. «Да», – произнес я и подивился тому, каким ярким стал мир. Больше никаких кошмаров и гонок за силой, можно посвятить месяц-другой своей семье. 154 спокойные дни. Островной храм воздуха. Утро. Юки Ван Рокуйо. Окончательно расслабиться я смог только спустя неделю после убийства Коха. Все прошедшее время в голову лезло немало опасений насчет матери лиц. Из записей Бэтмена местного разлива, то есть Ван Шитонга, который любит собирать информацию даже на своих союзников, светлых духов, знал, что мать лиц никак не контактирует со своим сыном, а даже наоборот, испытывает к нему явный негатив. Насколько известно духу знаний, когда-то очень давно мать лиц чуть было не поддалась влиянию темной стороны, но смогла перебороть себя, отделив от своего тела кусочек темной энергии. Именно эта ее темная часть в итоге и стала похитителем лиц. По какой-то причине сама она не могла убить родившегося низшего духа, из-за чего тот и смог сбежать, спустя тысячелетия став древним духом с весьма уникальными способностями, благодаря которым он и скрывался от чужого внимания. Я боялся, что смерть ее частицы, хоть и темной, как-то на ней отразится, из-за чего она будет искать моего внимания. Может быть, я и стал по силе равен древним духам, но кто его знает, какой силой обладает мать лиц. Сдается мне, что она не слаба, если даже ее маленькая частица в итоге стала грозным древним духом. Но кажется, все обошлось. «Пап, мам», ворвалась в комнату Томака, сразу же запрыгнув на кровать, где все еще нежились мы с Урсой. «Пора вставать». Не успел кто-то из нас хоть что-то сказать, как наше одеяло было сдуто ветром. «Никакого личного пространства, когда есть дети», криво улыбнулся я, быстро поймав нарушителя спокойствия. «Отпусти», засмеялась она, когда я начал ее щекотать. «Только мы покидаем дворец, как все твои манеры сразу же куда-то пропадают», вздохнула Урса, аккуратно вставая с кровати. Прошлая ночь давала о себе знать приятным дискомфортом в нижней части тела. «Не люблю дворец», серьезно сказала надутая Томака. «Думаю, Азула не будет против, если вы поживете здесь», сказал я, погладив уже радостную дочку по голове. Честно говоря, давно было пора забрать их с этого гадюшника. Рождение Томака никак не совпадало по срокам со смертью Азея, то есть народ знал, что Урса несет под сердцем ребенка от другого мужчины. На тот момент наша с Азулой свадьба уже прошла, то есть я являлся принцем-консортом. Люди давно знали и видели, что у нас с Урсой хорошие, можно даже сказать слишком близкие отношения, поэтому сложить 2+2 не составило труда. Никаких волнений не было, все прекрасно осознавали, какой силой я обладаю, но шепотки и сплетни начали гулять по дворцу и за его пределами. Самых языкастых укорачивала Азула, давая всем понять, что с такими случается. Только вот от кидаемых взглядов это никак не спасло. Из-за этого Томака так и не смогла завести настоящих друзей. «Будешь учиться вместе с Шикой», — продолжил я тискать свою девочку. Уговорить Азулу было сложновато, та души не чаяла в своей сестренке, отчего долго не хотела отпускать ее на долгий срок. Но и в самую упертую голову дошло, что атмосфера дворца, в особенности для Томака, ну никак не подходит растущему ребенку. С этим согласился даже Зука, который очень редко навещает свою родину. Жаль, что фотоаппарат все еще на стадии разработки, хотелось оставить на память лицо Зука, когда он узнал о появлении у него сестренки. Год назад он и сам обзавелся своим карапузом, который в будущем станет мэром Юдао. Кажется, именно это событие и сподвигло Эра переехать к племяннику, и вроде бы дракон Запада все-таки осуществился одну из своих мечт, ведь по всему царству Земли уже который месяц ходит молва о новой чайной жасминовой дракон. Несколько месяцев спустя, тренировочная площадка островного храма воздуха. Тема сегодняшнего занятия – контроль, оповестил я своих учениц, создавая каменный стул, на который сразу же и умостился. Сейчас на меня с серьезными лицами смотрели Шизука, Джун и Урса. Чуть впереди них стояли наши детишки, которые с неким превосходством поглядывали на своих мам, ведь они оказались более способными покорителями. Только их маленькие головушки забывают, что их мамы получили свой дар какие-то недели назад. Давно хотел дать своим женам способность к магии, как я всегда говорил, говорю и буду продолжать говорить. Ситуации бывают разные, и никогда не знаешь, что нас ожидает. Поэтому лучше им иметь свою стихию, пока в мире затишье. Частица вату куда-то запропастилась, Каха больше нет, даже разбушевавшийся криминал в Тиэнхэе поутих. Можно спокойно заняться усилением своих близких. К тому же моя магия сейчас не сильнейший мой инструмент, а жизненная энергия, струящаяся по моему телу, дает достаточно уверенности в безопасности ближнего круга. Как я и предполагал, Урса открыла в себе стихию воздуха, Шизука элемент земли, а вот Джун удивила одаренностью в магии огня. На очереди стоят мы и Стайли, им тоже пригодится магия, все-таки при встрече с агрессивным духом, они мало что смогут сделать. Думаю, в течение нескольких месяцев среди моих учениц будет прибавление, ведь время, затрачиваемое на мое выздоровление, сократилось до месяца. Еще 2 месяца без магии смогу как-то потерпеть. Ты снова ушел в свои мысли, дорогой, сказала по нашей связи Урса. Поскорее начинай объяснять. Слишком громко сказала Шизука. Видимо, еще не совсем привыкла использовать новый вид коммуникации. Маленькое неудобство возникает, когда собирается слишком много людей, которые имеют аналогичную связь. Канал засоряется множеством голосов, отчего становится вообще непонятно, кто что говорит. Мастера от ученика отличает не количество техник, не масштабность приемов, а именно контроль, больше для дочек говорил я, так как жены, дамы взрослые, сами все понимают. А вот девочки до сих пор любят просто посильнее вдарить. Не спорю, есть моменты, когда именно такой подход и нужен, но уж точно не всегда. Спустя 2 часа на площадку вышла Читара, которая начала эротично потягиваться. Один мой глаз начал косить в ее сторону. Думаю, мне никогда не надоест смотреть на то, как колыхаются ее верхние достоинства, либо как аппетитно выпячиваются ее ягодицы. Чертовка знает, как меня это заводит, чем вовсю и пользуется. В принципе, жены ничего не имеют против Читары, но пока все еще присматриваются. «Привет всем!» – приветливо произнесла она, подходя ближе. «С ней я тоже занимаюсь постижением магии, просто кое-кто больше любит понежиться на солнышке, из-за чего занятия проходят нерегулярно. Привет!» – весело поздоровались дети, их любовь она точно завоевала, ведь игривой кошке и самой было интересно проводить время с детьми. «Паршивая кошка!» – тихо прошипела Джун, когда конец хвостика Читары прошелся по ее носу. «Никакой вражды между ними нет!» Но Джун с первой встречи не понравилась Читара. Дух, видя такую бурную реакцию, начала подразнивать бывшую наемницу. В одну ночь я все-таки поинтересовался причиной такого отношения к Читаре. Оказалось, корни проблемы идут с раннего детства, ведь когда отец коллекционер животных, это практически всегда контактный зоопарк дома. Многие животные в коллекции его отца были достаточно миниатюрными, поэтому могли жить в их просторном доме. Стоит ли говорить, что такое соседство не самое лучшее. Порванная одежда и разбросанные по дому вещи сопровождали всю ее юность. Особенно сильно в этом старались кошки. Кашкасовы, усатые кошки, карликовые пумы и просто обычные домашние кошки. В этом мире их огромное количество видов. Может быть, поэтому представителей этого рода было предостаточно в их доме. Сколько она себя помнила, у них всегда шла война, и не всегда отец был на ее стороне. Один раз мне все-таки удалось уговорить Джун взять меня с собой в родительский дом. Отец у нее оказался своеобразным персонажем. Было видно, что свою дочь он любил, но как-то на расстоянии. Чуть позже Джун рассказала мне, что ее отец до сих пор скорбит по своей жене, которая умерла во время родов. Чем больше она росла, тем больше походила на свою мать. Скорее всего, отец каждый раз видел в ней свою погибшую любовь, отчего раны на душе никак не заживали. Думаю, из-за этого он и ушел с головой в свое хобби, хотел меньше времени проводить со своей дочерью. О матери она практически ничего не знала, отец очень неохотно рассказывал про их прошлое. В какой-то момент мне самому стало интересно, отчего я пошел капаться в библиотеке Ван Шитонга. Тот уже давно не чурается копировать даже самые секретные данные. Некоторые мои мысли были подтверждены. Мать Джун родилась на островах народа огня, к тому же являлась бывшей аристократкой. Ее семья не смогла закрепиться в Серпентарии, и как оно часто бывает, они стали кому-то неугодны. Хотя скорее всего просто стали жертвой какой-то политической игры более сильных семей. В итоге выжила только мать Джун. Честно говоря, смотря на внешность Джун, даже не подумаешь, что она родилась в царстве земли, цвет кожи, разрез глаз, почти все ее черты просто кричат о том, что она уроженка страны огня. Очередной урок прошел в веселой атмосфере, чему способствовали пикировки между Джун и Читарой, а также благодаря маленьким покорительницам, которые весьма потешно помогали своим мамам. Тиэнхай, штаб-квартира полиции, зал для совещаний. В огромном конференц-зале собрались тысячи стражей порядка. Никто еще не знал, для чего их здесь собрали. Множество тихих голосов создавали нешуточный гул. В самом начале на передних сидениях расположились высшие чины, далее по убыванию сидели нижестоящие офицеры. Вскоре на возвышение вышел генерал Шен, фигура, которую могли терпеть как маги огня, так и маги земли. Он, будучи тогда еще капитаном страны огня, весьма нейтрально, можно сказать даже чуточку положительно, относился к гражданам враждующего государства. С сегодняшнего дня, каждую неделю вам будет обязано приходить в этот зал, разнесся его уже старый, но весьма мощный голос. Чтобы не мешать основной работе, у каждого отдела будет свое расписание. Слушайте внимательно. На этом все, ушел он, дав помост другому неизвестному никому мужчине. Каждая наша встреча будет начинаться с моего зачитывания морально-этического кодекса полиции Тиэнхай. По залу начал звучать глубокий голос мужчины, который, будто обволакивал их разумы какой-то силой, так и хотелось слушать его вновь и вновь. Я считаю своим долгом служить человеку, охранять мирных граждан от насилия беспорядков, защищать их. Никто не издавал звука, каждый сидевший в зале человек был, будто чем-то очарован. Насколько мне известно, нечто похожее проворачивали Дайли, подумал про себя молодой мужчина, который только недавно поступил в полицию. Тембр голоса, его скорость, громкость, все это своего рода гипноз. В скором времени в мозгах блюстителей порядка будут мягкие установки, которые помогут им быть настоящими полицейскими. Ему так и хотелось прищелкнуть языком, до чего гениальна была идея. Конечно, полностью испорченных личностей это никак не остановит, но как раз таки негодяи будут сильно выделяться на фоне правильных стражей. Ни одна деталь не ускользала от взгляда и слуха Чина. Многие бы назвали его способности даром, ведь стоит только ему взглянуть на человека, как он сразу же понимает, чем он занимается, что делал последние часы и целый ворох другой информации, которая навсегда остается в его разуме. Но только он называет свою идеальную память и сильную дедукцию проклятиями. Поначалу они и в самом деле сильно его выручали. Так бы он точно не смог прокормить и одевать свою сестру, оставшись без родителей в нижнем кольце Басингсе. Торговля информацией приносила достаточный доход, чтобы иметь кусок свежего хлеба и молоко. Чен знал, что и кому можно говорить. Он никогда не показывал своих реальных способностей, в ином случае его бы сразу затащили в какую-нибудь банду. Нет, ему хотелось спокойно выдать замуж свою сестру, понянчить своих детей. Только жаль, что не все желания людей исполняются. В какой-то момент в их районе появилась новая группировка, которая не чуралась даже самой черной работы. Типичные отморозки, которых спустя пару месяцев выкосят другие банды. Ведь даже у криминальной части их города были свои принципы, переступая через которые ты становишься общим врагом. Было бы лучше, если бы он не работал в те дни, но он горел желанием обрадовать свою сестренку на ее день рождения. И для этого ему нужны были деньги. Как в какой-то дешевой детективной книге, им все-таки заинтересовались отморозки. Он не считал себя сильным бойцом, поэтому сразу дал положительный ответ на вхождение в их банду. Лучше так, чем погибнуть, ведь кто тогда позаботится о его младшей сестренке? В тот же день в его маленькое убежище от холодного внешнего мира ворвались те самые ублюдки, которые предлагали ему к ним присоединиться. Умолчав про один нюанс, каждый из членов банды проходит через ломку. Они находили слабость, чтобы не просто на нее надавить, а сразу же беспощадно наступить. Они сразу поняли, какое у него уязвимое место. Теперь каждую ночь ему снится один и тот же кошмар. Как эти ублюдки удерживали его глаза открытыми, чтобы он смотрел, как над его сестрой измывались сразу пятеро человек. Им было плевать на ее маленький возраст, кажется, им было вообще на все плевать. Они просто упивались своей вседозволенностью. «Братик», жалобный голос его сестренки до сих пор стоит у него в ушах, сестренки, которой уже нет в живых. Маленькое тельце не перенесло такого чудовищного надругательства. Ублюдочные маги, до боли сжал он свои кулаки, каждый из них заслуживает смерти. Стоит сказать, что магов тогда было только двое, сам глава банды и его правая рука, но частица вату и ненависть несколько помогли ему прийти к одному заключению. Покоритель равно зло. Надо успокоиться, начал он делать дыхательную гимнастику. Дальше он вновь сосредоточил свое внимание на ораторе. Ведь если он все хорошо запомнит, можно будет попытаться повторить этот гипноз. Их организации точно понадобится такой полезный инструмент. Наверное, и в других сферах будут делать нечто подобное, ведь неправильным может быть не только полицейский, но и чиновник, и судья, и даже простой рабочий. 155 интриги. Западная часть царства Земли. Река с водопадами. Юкироку Ваньё. Сейчас я находился в живописном местечке неподалеку от одного из многочисленных портов царства Земли. Именно здесь в мультсериале Катара преподавала Ангу магию воды из того самого свитка, который украла у пиратов. Надеюсь, смена локаций позволит как-то по-другому взглянуть на покорение, и все-таки даст мне возможность перейти на следующий уровень развития духов. Никуда не спеша, я просто сидел на камне и смотрел на водопад. От нечего делать начал гонять по своему телу энергию воды. Мыслей как таковых не было, настроение было созерцательным, даже шум падающей воды был где-то на периферии. В голове сами по себе начали проноситься знания и понимания, которые мне посчастливилось урвать у духов Луны и Океана. Дальше они начали, будто бы сжиматься или же компоноваться. Я чувствовал, как что-то внутри меня меняется и усложняется. В итоге квинтэссенция моего понимания осела где-то глубоко в душе, отчего мое тело начало источать из себя море, нет, океан энергии воды. Переход на древний уровень был почти закончен. Надеюсь, выводы Ван Шитонга были верны, ведь на меня обратил внимание сам мир. Казалось, я нахожусь голым перед тысячами глаз. И именно эти глаза определяли, жить мне или же умереть. Спустя минуту, которая прошла для меня как несколько часов, потустороннее внимание чего-то могущественного наконец-то пропало. Значит, он оказался прав. Огромной волной на меня накатило облегчение. Человеческий мир никак не препятствует развитию и появлению людей с силами, сравнимыми с древними духами, так как люди не являются здесь чужаками, в отличие от духов. Примерно то же самое происходит в мире духов. Там, если практик жизненной энергии не обладает таким же контролем, как у меня, его энергия будет сразу же уходить к ближайшим залежам зеленых кристаллов. «Наконец-то я прорвался», — сказал я, не удержавшись от счастливого смеха. Я чувствовал каждую, даже самую маленькую частичку энергии воды. Будь моя воля, и все жители портового городка, которые живут за целый километр отсюда, стали бы моими марионетками. Иной раз появлялось чувство, будто я и есть вода. В следующую секунду мое тело исчезло с прежнего места, дабы появиться где-то в царстве духов. Необходимо было проверить свои возросшие возможности. Будто простую траву кашу, несколько изумленно пробормотал я, когда даже высшие духи сравнялись для меня со средними. И тех, и этих, я теперь мог убивать просто походя. Время опробовать свою уникальную способность. В ту же секунду я полетел прямо на темных духов. Реакция последовала незамедлительная. Их атаки начали настигать меня, но закаленное в жизненной энергии тело попросту не позволяло низшим и средним духам нанести мне хоть какой-либо серьезный урон. Вот огненный шар высшего духа огня все-таки попадает на мое тело, но не наносит никакого урона, а лишь забирает у меня капельку энергии воды. В следующий момент мою плоть чуть было не зацепил какой-то дух земли в форме краба, но его клешня так и не сумела достать по мне, ведь мое тело разделилось на две половинки, дабы вновь собраться воедино. Нет, для настоящего понимания своих новых возможностей нужен другой древний дух, покачал я головой, постепенно превращая свое тело в воду. В следующий момент под ногами духов проскочила кристально чистая струя воды. Какие необычные ощущения! Ощущать себя жидкостью было весьма интересно, и главное, никаких сложностей, все было понятно на чисто интуитивном уровне. Только я подумал, как на поверхности воды появилась моя рука, которой я мог спокойно двигать. Нечто похожее я видел в аниме «Наруто», там такой же способностью владели члены клана Хазуки. Насколько я понял, пока у меня есть энергия воды, физический урон никак не навредит моему телу. То же самое можно сказать и про урон магический. Та атака духа огня должна была хотя бы чуточку закоптить мое тело, но она потеряла почти 99% своей силы при контакте с моим телом. И теперь я хочу узнать, какая часть урона пропадает при ударе древнего духа. Возле входа в библиотеку меня уже ждал дух знаний. «Поздравляю», — произнес он с неизменным нейтральным голосом. «Есть разговор. Подожди, подожди. Сначала ударь меня разок». Я уже приготовился объяснять ему всю подноготную. С радостью, слова и дела у него никогда не разнились, думал я, пока мое тело расплескивалось по округе. С источника сразу же пропало 10% от всего резерва, зато тело не получило серьезного урона, лишь легкое посинение на груди. Значит, вот оно как работает. Ладно, говори, что хотел, сказал я, когда вновь собрал свое тело. И нет, мой голос ни разу не звучал обидно. Чего-то подобного я от Ван Ши Тонга и ожидал. Теперь мы можем реализовать мой план по повышению числа покорителей. Отбросив другие мысли, я сразу же стал серьезно его слушать. Нам нужно вернуть утраченную магию в мир людей. С повышением концентрации магических частиц люди сами начнут пробуждать в себе дар. Со взмахом его крыла, мы оказались где-то посреди океана, на высоте сотен метров. В воде ощущалось множество сигнатур светлых духов, и для этого нам понадобится сделать дыры между мирами. Энергия сама будет стремиться заполнить новый сосуд.